чейсь рос к теням не отбыл я. Зачем вы начертали листок на памяти моей единый молодости смог? Вы песни прошлых дней. Возвратите счастье мне, хоть дышит вас оно, с ней промелькнувшей старине. Весна.